Глава 17. Проснулась Яна, как обычно, около 8. Она была ранней пташкой. Даже на выходных не спала дольше половины 9-го. И то редко. Зинаида, например, запросто могла и до часу дня в постели проваляться. Яне этого было не понять. Едва открыв глаза, она выбралась из кровати и прислушалась к своим ощущениям. Голова ясная, во всем теле бодрость. Вот что значит хорошо выспаться. В памяти вертелись остатки сна. Вроде бы ей снилось что-то про реку, и звучал чей-то голос, а еще, кажется, что-то стучало. Яна подошла к балкону, раздвинула шторы. Перед ней был знакомый вид – поле, склоны гор. Пошел снег. Она поймала себя на мысли, что успела соскучиться по нему. Снежинки танцевали в прозрачном воздухе, и это было так красиво и завораживающе. Стоп, почему она это видит? Рольставни ведь были закрыты на ночь. Яна проверила перед сном, и она их не открывала. Подавив приступ паники, она пригляделась повнимательнее, подошла к другим окнам. И в спальне, и в гостиной они оставались закрытыми. Слава богу, все прояснилось. Девушка перевела дыхание. Обычное дело, просто что-то сломалось. Катушка, или как ее правильно называют, оторвалась, шторы сами собой свернулись, открылись. Отсюда и грохот, который ей послышался сквозь сон, но она спала так крепко, что не проснулась. «Надо будет пригласить кого-то, пусть починят или заменят», — подумала Яна. Она открыла все ставни, раздвинула шторы. В комнатах стало светло, и, несмотря на привычную уже прохладу, как-то по-особенному уютно. Одевшись и заправив постель, Яна отправилась проведать Гордану. Вроде бы все с ней было в порядке. В спальню к больной девушка заглянула с опаской, но бояться было нечего. Гордана тихо лежала на спине, глаза открыты, взгляд устремлен в потолок. «Доброе утро!» – поздоровалась Яна, радуясь, что ее голос звучит вполне нормально. «Скоро будем завтракать!» Гордана равнодушно поглядела на нее. Узнала или нет, не поймешь. Проделав все утренние процедуры, Яна спустилась вниз. На кухне ее снова ждал неприятный сюрприз. Все, что вчера привез таксист из доброй трешны, нужно было выбрасывать. За ночь продукты испортились, яйца протухли, молоко скисло, павлока и йогурт пахли так, что девушку чуть не вывернуло. Хорошо, хоть сыр и колбасу на этот раз Яна покупать не стала. «Да что же это?» — в сердцах воскликнула она. «Не может быть!» Она выскочила в холл, натянула куртку, схватила ключи от подсобки и вышла на улицу. Ветер усилился. Снежинки не просто кружились в воздухе. Начиналась самая настоящая метель. Не обращая внимания на ухудшившуюся погоду, девушка побежала через двор к двухэтажному кирпичному строению. Оказавшись в кладовке, она направилась к большим морозильникам-сундукам. В одном хранилось мясо, во втором – овощи и фрукты. Яна провела в подсобке минут 10, старательно проверяла продукты, обнюхивая как собака, пока не убедилась, что никаких признаков порчи нет. Вернувшись в дом, девушка некоторое время стояла посреди коридора, думая, что предпринять. Итак, что мы имеем? Портились только те продукты, что хранились в доме, в холодильнике. Те, что находились вне дома, оставались свежими. «Выходит, черный дом виноват?» – подумала Яна. «Или, может, то существо, которое я вижу, и в существование которого никто, кроме меня, не верит?» Оно ведь появляется в доме, а в подсобку, скорее всего, не заглядывает. Поэтому там и с продуктами все в порядке. А может, дело вовсе не в дурной энергии дома, жуткой твари и даже не в сломанном холодильнике? Продукты, что лежат в морозильных камерах, куплены давно, и они свежие. Портится то, что Яна приобретала в доброй трешне. Так, возможно, никакой мистики, все куда банальнее. В магазине Яне подсовывают что-то несвежее или нарочно портят продукты, чтобы поиздеваться, выжить ее. Честно сказать, верилась в такое с трудом. Но ведь предположение, что еда портится по мистическим причинам, было еще более невероятным. Яна приняла, как ей казалось, мудрое решение. Она будет готовить для Горданы каши, овощные пюре, бульоны. Это все не менее полезно, чем молочные продукты. А отовариваться на этот раз не в доброй трешне, а в малом зворнике. Отправит туда таксиста, и никто даже знать не будет, для кого он все это покупает. Заодно и проверим теорию заговора. Она решила для чистоты эксперимента попросить заказать продукты Наталью, Если позвонит сама, могут догадаться, что это русская из Черного дома. Вдруг и тут найдутся желающие напакостить. «Ты всерьез думаешь, что тебе подсовывают всякую гадость?» — поразилась Наталья, когда Яна позвонила ей и попросила об одолжении. «А что мне еще думать? Раньше такого не было. А теперь, пожалуйста, сумками продукты на помойку тащу». «Ты там точно ничего подозрительного не замечаешь?» — в лоб спросила Наталья, и Яна от неожиданности растерялась, а потому ответила не сразу и не слишком уверенно. «Все тут нормально». Однако Наталья, похоже, догадалась. «Не хочешь — не говори. Дело твое. Я-то позвоню, закажу. Но проблема не в магазине. Точно тебе говорю». «У тебя самой как дела?» — меняя тему, спросила Яна. «Ты не веселая сегодня». Это была правда. Наталья говорила вяло, не так оживленно, и голос ее звучал тише, чем обычно. «Сын приехал из Белграда». «Но это же здорово, да?» «Так-то да, 2 месяца не видела, соскучилась, но у него с работой проблемы. Фирма закрылась, надо новую искать». «Он у тебя молодец, справится. Ты говорила, языки знает, это же востребовано». «Справится, знаю, дома пока поживет 2 недели. Больно место хорошее было, переживает очень, и я вместе с ним. А еще и деньги не выплатили за последний месяц, и компенсации никакой». Наталья еще некоторое время жаловалась на несправедливость жизни и удары судьбы. Яна сочувственно мычала и пыталась ее ободрить. Потом она продиктовала, что нужно купить, и Наталья пообещала все сделать. Напоследок женщина сказала: «Знаешь что, давай-ка я побольше всего закажу, а то снегопады начались». «Думаешь, меня тут завалит?» «Дороги чистят, но в таких уединенных местах запросто можешь прождать несколько дней. Лучше подстраховаться». Слова Натальи огорошили Яну. О том, что можно оказаться отрезанной от цивилизации, она как-то позабыла, хотя ее предупреждали о такой вероятности. Остаться запертой наедине с Горданой и еще кем-то, без возможности выбраться, это настоящий кошмар. А доктор Милош, как он приедет к ним? «Дорогая моя, давай не будем думать о плохом», сказал доктор, когда приехал навещать Гордану, и Яна рассказала ему о своих страхах. Сегодня он поставил ей последнюю капельницу. Курс лечения был закончен. «Длительного снегопада не обещают. Прогнозы неплохие. Дороги чистят. По интернету и городскому телефону всегда можно связаться. А если синоптики ошибаются? Не знаю, как тут, а в России это постоянно происходит». «Даже если это случится, не волнуйся. Я постараюсь принять меры. Поставлю на уши все службы. Без помощи вас не оставлю». Яна немного успокоилась, и доктор стал собираться. Он уже надевал пальто, когда девушка вспомнила, о чем собиралась его спросить. «Доктор Милош, вы не брали запасной ключ от дома?» «Прости», — не понял он. «Вот тут висел запасной ключ», — она показала на ключницу. «Теперь его нет. Я не помню, когда он пропал. Думала, может, это вы взяли?» Грустные глаза доктора стали еще грустнее. «Ты думаешь, я бы взял ключ без разрешения?» — спросил он, и Яна поняла, что задела его. «Пожалуйста, доктор Милош, не сердитесь. Это просто вопрос. Я не имела в виду ничего плохого». Выражение его лица смягчилось. Он ответил, застегивая пуговицы. «Яночка, ключ от твоего дома у меня всегда был. Гордана дала мне его на всякий случай еще осенью, перед твоим приездом. Так что у меня не было нужды брать ключ». «Куда же он подевался в таком случае?» Доктор Милош пожал плечами. «Ты ведь сама сказала, что не помнишь, когда он исчез. Возможно, Гордана, когда еще вставала, убрала его подальше от видного места. Здесь ведь не бывает посторонних. Ты, я и она. Мастер приходил. Но это крайне порядочный и надежный человек. Я за него ручаюсь. Разве что твой молодой поклонник?» Яна порозовела. «А за него ручаюсь я», сказала она. «Вот видишь, наверняка это Гордана. Но у нее, к сожалению, спросить об этом не получится». Когда Яна вечером рассказывала Андрею, как прошел ее день, а заодно поведала и о ключе, он забеспокоился куда больше, чем доктор Милош. «Ты говорила про то, что слышала чьи-то шаги, стук, тени видела. Может, это творит кто-то, у кого есть ключ? Мне кажется, лучше заявить в полицию, рассказать обо всем. Пусть знают, что у тебя пропали ключи». Яна поразмыслила и отказалась от этой идеи. «Понимаешь, я точно не помню, когда это произошло. Вероятнее всего, Гордана их перепрятала, а я не заметила. Какой смысл поднимать шум? Они припирались еще какое-то время, потом Андрей сдался. «Скажи лучше, ты еще долго будешь в Белграде?» «До конца недели точно». Яна приуныла. «Сегодня вторник». «У вас там тоже снег?» «Да», — ответил он. «Но, говорят, сильных снегопадов не ожидается. Доктор Милош тоже уверяет, что нет. Немного переживаю». «Не волнуйся», — улыбнулся он. «Я скоро вернусь и вызволю тебя из снежного плена. На всякий случай я запаслась продуктами. Мне сегодня полный багажник привезли». «Ты вроде не так давно заказывала», — удивленно проговорил Андрей. «Все опять испортилось», — вздохнула она. «Что значит опять? Ты мне об этом не рассказывала». Яна готова была себе язык откусить. Ей не хотелось сейчас говорить об этом, но пришлось. Она обрисовала все вкратце, без лишних эмоций. «Да, вот тебе и черный дом. Один сюрприз за другим. Я уже начала привыкать. Послушай, я хотел предложить одну вещь, правда, не знаю, как ты к этому отнесешься». В голосе появилась неуверенность. «Может быть, когда я закончу свои дела в Белграде, поживу у тебя немного, чтобы тебе было спокойнее?» «Господи, неужели я это слышу? Он в самом деле это предложил? Зинка, зараза, что ты на это скажешь?» Яна молчала, и Андрей расценил ее молчание по-своему. «Не подумай, это никакие не грязные намеки. Выделишь мне комнату, и все. Я смогу помочь, случись что. И не надо таксистов за едой гонять». «Андрей, я...» Она задохнулась от переизбытка эмоций. «Просто не ожидала, что ты можешь предложить такое. Это очень благородно и...» «Спасибо». «В общем, думаю, можно считать, что ты согласна», — засмеялся он. «Значит, договорились». Когда они попрощались, Яна вскочила с кресла, в котором сидела, и закружилась по комнате. Неужели ей все-таки повезло? В ее жизни появился человек, который хочет заботиться о ней, помогать и поддерживать. Но самое главное, в этого человека она по уши влюблена, и он в нее, кажется, тоже. Может, это и черный дом, но, приехав сюда, она обрела прекрасное, светлое чувство.